Если у нас есть мужчина и женщина, едва знакомые, но чем-то привлекательные друг к другу, то в их отношениях рано или поздно наступает странный момент. «Я вдруг...» Или не наступает, но тогда и отношения заканчиваются, не начавшись. Момент этот состоит в том, что в квартире девушки чаще или мужчины реже. Раздается звонок в дверь или звонит телефон. И тот, кто пришел, произносит фразу «Я вдруг решил к тебе зайти». Иногда добавляется «Мне показалось, что ты меня ждешь», но это уже зависит от наличия в душе романтической жилки. Главное тут «вдруг». «Я вдруг решил к тебе зайти. Я вдруг решила тебе позвонить. Извини, это не к месту, и я сам не понимаю, что мы будем делать. Ты прости, я шла мимо и вдруг подумала». Случайность или даже абсурдность поступка в таких делах принципиально важна. Любовь принципиально нелогична. За что ее так не любят люди, по ошибке родившиеся человеком, а не вычислительной машиной? Событие «я вдруг» еще ничего не гарантирует. Возможно, они выпьют чай и разойдутся. Возможно, лягут в постель, но все равно расстанутся. Но если «я вдруг» вообще не случилось, то любви еще нет. Есть дружба, страсть, привязанность, множество хороших вещей и чувств, но не любовь. Героическая юная подпольщица Настя Тарасова жила на Преображенке. Не самый лучший район, конечно, но зато в симпатичном новом доме, сохраняемой территорией, в квартире-студии на последнем этаже, наверняка купленной хорошим бизнесменом Мишей. Я знал ее адрес, поскольку Настя проходила через мою таможню. Это было очередное свойство таможенника, прорастающее во мне. Где живет Миша, я тоже знал, на Рублевке, как положено серьезному человеку. Охрану у входа я миновал без проблем. Вежливо назвал адрес и фамилию, а когда охранник попросил предъявить документы, покачал головой и сказал, чувствуя себя не то Вольфом Мессингом, покидающим Лубянку, не то Оби-Ван Кеннеби, охмуряющим имперских штурмовиков: «Тебе не нужны мои документы». «Не нужны», — согласился охранник и открыл внутреннюю дверь. «Всего доброго». Несколько разочарованный отсутствием красочных визуальных эффектов, я прошел на ухоженную территорию, где вдоль вымощенных камнем дорожек горели фонари, а на собачьей площадке унылые жильцы выгуливали под дождиком своих высокопородистых собак. Видеодомофон у подъезда тоже проблем не составил. Я, не глядя, набрал код, и дверь открылась. Внутри была еще строгая консьержка в стеклянной будке-аквариуме, но она не стала меня допрашивать. Хороший дом. В подъезде чистота, цветы в горшках и деревца в катках. Благоухает сложная смесь парфюмов, видимо, совокупный запах всех дам и господ, входящих и выходящих из дома. Лифт разве что мрамором не выложен, движется мягко, зеркала сияют, играет тихая музыка. А на площадке последнего этажа меня ждал сюрприз. Звали сюрприз Витей. Был он ростом в 1,90 м и широченными плечами. Я его знал по визиту Михаила и Насти, когда они отправились в «Антик» на концерт. Телохранитель тоже меня узнал. Отлепился от стены, растерянно посмотрел на меня, потом на дверь квартиры, которую ему было поручено охранять. «Добрый вечер, Витя», — сказал я. «Нельзя туда», — убитым голосом сказал Витя. «Мне можно», — Витя замотал головой. «То ли я не сосредоточился в достаточной мере, чтобы стать убедительным, то ли в простой душе телохранителя не помещалось больше одного хозяина». «Нельзя», — с болью в голосе повторил он. «Точно вам говорю, нельзя». «Ну и что ты будешь делать?» — спросил я. Витя помрачнел. Он явно знал, что все его тренированные мускулы и профессиональная подготовка спасают перед функционалом совсем не устрашающего вида. «Вы мне хоть в глаз дайте, что ли?» — попросил он. «Синяк набейте». «Сам справишься», — укоризненно сказал я. «Ты же мужчина». Оставив Витю горестно смотреть на свой увесистый кулак, я прошел к двери. Хотел позвонить и обнаружил, что дверь не заперта. «Тук-тук!» — сказал я, входя. Меня не услышали, ссорились. Квартира была не слишком большой по меркам этого дома, 50 м. Свободное пространство с двумя опорными колоннами, украшенными полочками и какой-то олиповатой живописью того уровня, что продается на измайловском вернисаже. У одной стены изрядная круглая кровать, напротив плазменная панель на стене, журнальный столик и кресло. В одном углу барной стойкой отгорожена кухонька. Даже ванная комната была отделена полупрозрачной стенкой из цветных стеклянных блоков. Нет, симпатично в целом. В 19 лет такие квартиры очень нравятся. В 25 вызывают одновременно и умиление, и слабое подозрение, что молодость миновала. Настя и Михаил стояли у барной стойки. В руках у них я заметил высокие стаканы с каким-то напитком, но им было не до коктейля. Похоже, выдержки им хватило лишь на то, чтобы наполнить стаканы и начать ругаться. Михаил был в расстегнутом плаще, Настя в коротком халатике домашнего вида. «Ты даже пальцем не пошевельнул!» — кричала Настя. «Ты меня бросил умирать!» «Зачем ты связалась с ними? Мне все рассказали!» — в том же тоне отвечал Михаил. «Дура! Ты меня бросил! Я бы договорился и забрал тебя!» — резко ответил Михаил. Мне показалось, что он не врет. «А в тот момент ничего невозможно было сделать. Со временем забрал бы. После того, как меня перетрахал бы весь поселок...» Настя, конечно, не успокоилась от такого обещания. И вот тут Михаил сглупил. «Тебе не привыкать! С таможенником переспала?» Настя глотнула воздух и замолчала. Похоже, ее и впрямь оскорбило это предположение. «Нет», — сказал я в ту самую минуту, когда Настя влепила Михаилу пощечину. «Она со мной не спала». Михаил, потирая щеку, повернулся ко мне. Я поймал его взгляд и понял, что не войди я так вовремя, Настя получила бы в ответ хорошую затрещину. «Что вы здесь делаете?» — спросил Михаил холодно. «Я должен перед вами отчитываться?» — удивился я. Не разуваясь, прошел по мягкому ковровому покрытию, сел в кресло, принюхался, пахло чем-то съедобным и очень вкусным. «Из чего на меня такой жор напал? Последствия ранения?» «Настя, я так... вдруг зашел. Ты не против?» «Нет, конечно», — сказала она очень непринужденно. «Тебе что-нибудь смешать?» «Джин-тоник», — попросил я. «Сапфир, бифитер, Гордонс?» — тоном опытного бармена спросила Настя. «Даже не знаю», — заколебался я. «Все так соблазнительно звучит. Михаил, что вы посоветуете?» На лице бизнесмена заиграли желваки. Он вдруг стал удивительно похож на Ипполита Матвеевича из «Иронии судьбы», обнаружившего, что доктор Женя бреется его бритвой. «Сапфир, конечно», — сказал Михаил. «Всего доброго, господин таможенник. Всего доброго, Настя». «Пока», — сказала Настя ледяным голосом, открыла дверцу холодильника, загремела бутылками. Михаил поставил бокал, развернулся и двинулся к выходу. Уже у дверей приостановился и сухо сказал: «Я попрошу тебя больше мне не звонить. Не хочу иметь ничего общего с террористами. Теперь я понимаю, что ты меня использовала». Дверь хлопнула. Я пожал плечами. «Ну, ничего, ушел. Более-менее достойно. Что-нибудь вроде шлюха или истеричка прозвучало бы глупо и неуместно, а так в его словах есть правда». «Квартиру эту бросить придется», — задумчиво сказала Настя. «На Михаила записано. Впрочем, здесь такая квартплата, что все равно не потяну». «Использовала, надо же!» «Не обижайся, но он ведь прав», — сказал я. «Использовала?» Настя покосилась на меня. Насыпала в стакан лед. Спросила: «Тебя-то с какой стати это интересует?» «Может, я хочу знать, любила ты его или нет?» «А он что, меня не использовал?» Настя протянула мне стакан. Сама села на высокую табуретку у барной стойки. «Зачем пришел?» «Я же говорю, вдруг захотелось заглянуть. Шел мимо. Ну-ну», — кивнула Настя. «К родителям ходил». Неожиданно для самого себя признался я. «Они меня не узнали. Они теперь одни, я был единственным ребенком. Отец постарел». Настя отставила бокал и посмотрела на меня с неожиданным пониманием. «Не переживай, Кирилл. Пытаюсь. Они у тебя живы. А у меня мать умерла 2 года назад, отец пьет. Не могу ничего поделать, не слушает меня. Миша все обещал, что договорится с врачом-функционалом, но что-то не получалось. Теперь и не получится». «Он вернется», — с наигранной уверенностью сказал я, — «обязательно». «Нет, Кирилл, он перепугался. Ему объяснили, что я связан с подпольем, работаю против функционалов в разных мирах. Настя фыркнула. «Лестно, конечно, что нас так серьезно оценили». «Илан в Москве», — вспомнил я, — «у моего друга». «Я знаю, она звонила. Кирилл, что с нами будет?» «В смысле?» «Они же нас выследят, функционалы». «Выследят?» — я не стал спорить. «Настя, я думаю, что если вы с Илан откажетесь от своих идей, ну...» «Вас оставят в покое. У меня был разговор про тебя, в общем-то. Но я думаю, что Илан тоже никто не будет трогать». Настя кивнула, но ничего не сказала. «Вы с Илан были правы насчет земли первой», — продолжал я. «Я там был». «Пятая дверь?» — она оживилась. «Да, это мир, откуда пришли функционалы. А все остальные — их экспериментальные площадки. Что будет, если создать мир теократии, мир с рабовладением, мир с усиленным развитием техники, мир без государств? Их это интересует. Больше им ничего от нас не надо. Так что можно спокойно жить. Выбрать ту землю, которая нравится, и поселиться там». «Как-то стыдно», — Настя неловко улыбнулась. «У тебя возрастной максимализм», — сказал я. «Ну, подумаешь, экспериментальная площадка. Все равно свобода невозможна. Кто-то из великих сказал, что нельзя жить в обществе и быть свободным от него». «Это Ленин сказал». «И правильно сказал. Робинзон и тот был свободен только до появления пятницы». Я глотнул джинтоника. «Нет, ты права, мне самому чертовски обидно. И, между прочим, в меня на земле один стреляли. Я ранен был, чуть не сдох». «Да?» Настя подозрительно на меня посмотрела. «У нас все быстро заживает, так что к этим сволочам у меня свой счет, и заигрывать с ними я не стану. Но и воевать с ними мы не можем. Ваши глупые детские налеты чем кончились? Тем, что я положил этих мальчишек. Ну, даже захватили бы вы меня, или Феликса, или Цая, еще кого. Что с того? Пришли бы функционалы с Земли-1, сделали бы новых полицейских, надрали бы вам уши, кого в нирвану, а кого и в расход». Настя каким-то детским жестом потерла коленку, спросила: «Так что, ты с ними не воюешь?» «Нет», — я покачал головой, — «плетью, знаешь ли, обуха не перешибешь, я пас. Я буду работать на своей таможне, а в окно на землю один стану выливать помои и показывать оскорбительные жесты, пока им не надоест, и они не закатают башню в бетон снизу доверху. И если ты хочешь, можешь у меня поселиться».